Но, господа, всякая истина конкретна. Поставим вопрос так, как он должен стоять. Закон обязан торжествовать. Зло должно быть наказано. Аксиоматично, не так ли? Однако в реальности мы наблюдаем другую картину. В частности, мелкое зло в лице мадам Грибски, судя по всему, обвело закон вокруг пальца и торжествует. В чем тогда состоит нравственный долг порядочного человека и стража закона, каким не без основания считает себя Гард? Конечно же, не в умытии рук. Абстрагируясь от конкретных дел нашего друга Фреда Честера, он все равно обязан, хотя бы отчасти, восстановить справедливость, даже если для этого надо слегка зажать чувствительный к этико-юридическим нюансам и запахам нос, иначе он фактически и морально становится пособником данной нечистоплотной особы. И вообще, это тот случай, когда высшая цель оправдывает средства. Не так ли, други мои? «Так!» — воскликнул Кахиня. «Так!» — торжественно глядя на профессора, сказал Валерий Шмерль. «Все как в учебнике». Клод Серпино промолчал. Честер давно уже заткнул уши. Гард хмыкнул. Внутренне он был, в общем, согласен, но не любил, когда его дожимали. «Спасибо, Рольф», — сказал он с оттенком язвительности. «Послушав твою лекцию, я почувствовал себя лет на 20 помолодевшим и как дитя просветленным». «Всегда готов помочь ближнему», — поклонился тот. «Браво!» — сказал Кахиня. «Так выпьем же за науку, которая нам отпускает грехи наши!» «Славно, мальчики!» — внезапно рассмеялся Серпино и подмигнул всем, на мгновение превращаясь в того давнего парня, который жил, поплевывая на отцовские миллионы и на всю систему в целом, за исключением разве что солнечной. «Итак, ребята, роли распределены. Гард лезет в замочную скважину будуара. Я его финансово подстрахую. Идейное начало в руках Карла, научное руководство и нравственную чистоту предприятия обеспечивает Рольф. А тебе, Шмерль, придется стоять на стреме». «Что?» — Валерий обвел всех недоуменным взглядом, чем вызвал общий взрыв хохота. «Да ну вас к черту! Мало того, что у меня печень, вы еще отводите мне самую низкую роль. Вот вам, в замочную скважину, как самого пузатого, мы пропихиваем Рольфа, а на шухере пусть стоит Гард. Он уж как-нибудь сговорится с полицейскими». «Я же, как единственный честный человек, возьму на себя общее руководство». Серпино фыркнул в бокал и замахал руками. «Хватит, хватит, уморить задумали. У меня же давление поднимается, банкир уже не положено умирать со смеху. Фред, да вынь ты из ушей свои затычки. Поговорим о чем-нибудь нейтральном. Например, о том, скоро ли Гард посадит Кахиню?» «Он меня никогда не посадит», — мгновенно парировал Карл. «И не потому, что он мой друг, а потому, что я его друг. Только это и заставляет меня уважать закон, который он бережет». «А может быть, ты с возрастом становишься просто умнее и осторожнее?» — прогудел Бейли. «Ха-ха, умнее, конечно, умнее, а вот осторожнее вряд ли. Недавно одним движением рук я остановил в 6 часов вечера движение по центральной улице, заработав при этом 150 кларков. «Это невозможно», — сказал Гард. «Остановить движение в часы пик на центральной? Но я это сделал на пари». «Интересно», — сказал Гард. «Надеюсь, мы не услышим ничего предосудительного». «Лично ты услышишь кое-что о тупости полицейских. Не более. Итак, в 6 часов вечера я, Карл Кахиня, выхожу с сумкой на плече на середину центральной улицы и прямо перед радиатором первого же автомобиля ставлю аптекарский пузырек. Визг тормозов, естественно, я, как ни в чем не бывало, продолжаю ставить свои пузырьки поперек мостовой. Лавина замерла. Не успел я добраться до осевой линии. Ко мне огонь из ноздрей, подлетает полиция. «Что вы тут делаете?» «Как что?» — отвечаю. «Разве не видите? Беру пробу воздуха на предмет загазованности в часы пик. Документы? Пожалуйста». Сую под нос бумагу из министерства. «Подделка документов, статья 17, пункт В. До 3 лет тюремного заключения», — процитировал Гард. «Бумагу из Министерства политологии, отдел шумерологии, сектор управления коллапсом». «Лихо», — не выдержал Гард. «Констатирую, раз нет учреждения, от которого бумаги, нет и подделки документов. Остается нарушение правил уличного движения, штраф до 30 кларков». «А пари было на 150, — уточнил Карл. У полицейского глаза на лоб. А я ему вежливо. «Вон та дамочка в сиреневом ягуаре собирается раздавить мои газоанализаторы. Отрегулируйте, сержант». Он кинулся к дамочке. Я дотянул пузырьки до тротуара, смешался с толпой. И вы знаете, полицейский еще полчаса держал машины перед моими пузырьками. «Браво», — сказал Белли. «А тысячи людей опоздали на свидания, на похороны, на пикники», — проговорил Гард. «Ох, Карл, плут ты все-таки». «Меня поражает ваша неосведомленность, господин комиссар». «Я плут? Да я в подметке не гожусь настоящим пройдохом. Так и быть, пополню образование нашего доброго блюстителя порядка. Вопрос. Может ли человек, не нарушая никаких законов, ограбить на улице другого человека?» «Хм, раз это утверждаешь ты, — сказал Гард, — значит, может». «А как?» «Есть разные способы». «Нет, ты не увиливай. Какие?» «А чтоб тебя! На любой способ ограбления есть статья закона. Сдаюсь». «Тогда слушай и учись». На безлюдной и темной улице к одинокой идущей даме подходит плечистый мужчина с физиономией шмерля, снимает шляпу и очень, подчеркиваю, очень вежливо просит дать ему взаймы 10 кларков. Дамы почему-то дают безотказно, если прежде не падают в обморок. Но разве просьба взаймы даже у незнакомой дамы криминал? «Глупость все это», — пробормотал Гард. «Нет, комиссар, признайся публично, что ты посрамлен